другие для многочисленных клерков и посетителей, а также для журналистов, которые спешат на галерею прессы. Заседание Сената и Палаты представителей начинается в Вашингтоне обычно в 10 утра. Но еще раньше, где-то в начале 9-го, поток служащих уже начинает двигаться к зданию Конгресса. Идут чиновники из различных комиссий и подкомиссий, спешат подтянутые секретарши, степенно шагают капелланы внутреннего прихода, за ними семенят пажи, мальчики и девочки, составляющие традиционный институт Конгресса с прошлого века, в их обязанность входит разносить по палатам законодательные акты. Подъехать на автомашине к Конгрессу сейчас невозможно. На несколько кварталов вокруг все парковки зарезервированы только для его сотрудников. Куда надо включить и большое число технического персонала, операторов местной киностудии, стенографисток, служащих почтовых офисов, машинистов собственного подземного метрополитена, соединяющего главное здание Капитолия с другими служебными помещениями. И, конечно, стражей тысячного корпуса полиции. У них особая форма, в отличие от городской. Они повсюду в Капитолии со своим всевидящим оком. Наконец появляется сама капитолийская элита. Несколько данных, иллюстрирующих состав Конгресса. В зале Палаты представителей места занимает 413 мужчин и 22 женщины. В Сенате, соответственно, 98 и 2. Белых законодателей в Палате представителей 403. Остальные представители национальных меньшинств, среди которых 19 черных. В Сенате вообще нет делегатов от негритянской общины Соединенных Штатов Америки. Но для детального раскрытия механизма политической власти высшего законодательного органа Соединенных Штатов Америки, его взаимоотношений с властью исполнительной, а главное для раскрытия связи с элитой элит Соединенных Штатов, с деловыми кругами страны, важна анатомия социального и профессионального состава Конгресса. И в Палате представителей, и в Сенате подавляющее большинство законодателей, соответственно 346 и 85, юристы, бизнесмены, бывшие должностные лица. Для сравнения, фермерами, например, называют в Палате представителей 15 человек, а в Сенате четверых. Но и это... Вернее, представители агробизнеса. Что же касается представителей промышленных рабочих, сельскохозяйственного пролетариата, низкооплачиваемых служащих, то их вообще нет в Конгрессе. Сенат Соединенных Штатов Америки давно называют клубом миллионеров. Места в нем занимают представители богатейших семей, совладельцы юридических фирм, крупных корпораций, мандатом которых является солидная чековая книжка. Хотя портрет Палаты представителей обрамлен менее дорогими рамами, это такое же полотно элитарности с теми же резко очерченными социальными, профессиональными, этническими мазками. Когда-то отцы-основатели американского государства считали ее более демократическим элементом в федеральном механизме управления. Джордж Вашингтон призывал даже Сенат охлаждать Палату представителей и смягчать накал волнений, но время уравняло темперамент обеих палат. С годами обе они стали одинаково терпимы к воле имущих и нетерпимы к тем, кто против нее восстает. В высшем законодательном органе большое число юристов и бизнесменов. Это связано с целым рядом соображений. Традиционно считается, что они профессионально более подготовлены к тому, чтобы отстаивать под куполом Капитолия интересы округов и штатов, которые делегировали их в высший законодательный орган, а главное, чтобы регулировать в Конгрессе движение законопроектов так, чтобы они отражали интересы, опять-таки, элиты штатов. Законодатели — своеобразные заложники своих округов и штатов, прежде всего базирующихся там монополистических объединений,